Магрот вытащила руки из-за спины и вытянула их перед собой. «Вот», — сказала она и еще больше покраснела. «Так ты нашла ее?» — воскликнула нянюшка. «Нет», — ответила Магрот, не осмеливаясь посмотреть матушке в глаза. «Мне ее передала сама Десидерата». Тишина напряженно гудела и потрескивала. «Она отдала ее тебе?» — переспросила матушка-ветровоск. «Уф, да». Нянюшка с матушкой переглянулись. «Ого!» — выразилась нянюшка Яг. «Значит, она тебя знала, да?» — грозно вопросила матушка, снова поворачиваясь к Магрот. «Я время от времени заскакивала к ней книжки посмотреть», — призналась Магрот. «И она любила готовить всякие заморские блюда, а больше никто не соглашался их есть. Вот я и приходила составить ей компанию». «Ага, то есть услугу ей оказывала», — рявкнула матушка-ветровоск. «Но я никогда не думала, что она ставит мне палочку», — попыталась оправдаться Магрот. «Правда?» «Может, тут какая-нибудь ошибка?» — добродушно заметила нянюшка Як. «Наверное, она хотела оставить ее одной из нас». «Ну ладно, что было, то было», — сказала матушка. «В общем, она знала, что ты передашь ее кому следует. Ну-ка, дай я на нее посмотрю». Она протянула руку. Магрот так стиснула волшебную палочку, что даже костяшки пальцев побелели. «Она оставила ее мне», — едва слышно прошептала она. «Определенно перед смертью бедняжка совсем себя не помнила», — покачала головой матушка-ветровоск. «Она оставила ее мне». «Быть феей крестной — большая ответственность», — сказала нянюшка. «Нужно быть энергичной, гибкой, тактичной и способной справляться со сложными сердечными проблемами и всяким таким. Жалко, Пуст не могла этого не знать». «Да, но она оставила ее мне». «Магрот Чеснок, как старшая по возрасту ведьма, я приказываю тебе отдать палочку», — велела матушка-ветровоск. «От этих волшебных штуковин одни несчастья». «Ну, тише, тише», — успокаивающе промолвила нянюшка Як. «Это, пожалуй, уж слишком». «Нет», — ответила Магрот. «К тому же ты не самая старшая здесь ведьма», — напомнила нянюшка. «Старая мамаша Дибаш постарше будет». «Заткнись. У нее все равно крыша поехала», — сказала матушка. «Вы не можете мне приказывать. У ведьм нет иерархической», — продолжала Магрот. «Магрот Чеснок, ты ведешь себя безнравственно!» «Вовсе нет», — вмешалась нянюшка Як, пытаясь сохранить мир. «Безнравственное поведение — это когда бегаешь по улице совершенно...» Она замолчала. Обе пожилые ведьмы уставились на клочок бумаги, выскользнувший из рукава Магрот и зигзагами спланировавший на пол. Матушка молниеносно нагнулась и сцапала его. «Ага», — торжествующе воскликнула она. «Сейчас посмотрим, что жалко Пуст имела в виду на самом деле». Безмолвно шевеля губами, она стала читать записку. Магрот пыталась собрать все свое мужество в кулак. Наконец, на лице матушки-ветровоск заиграла пара желваков. Дочитав, она спокойно скомкала бумагу. «Ну, как я и думала», — подвела итог она. «Жалко пишет, что мы должны оказать Магрот всю посильную помощь, потому что она, мол, молодая еще и все такое. Так, Магрот?» Магрот взглянула на матушку. «Можно вывести ее на чистую воду», — думала она. «В записке же прямо сказано. Во всяком случае, насчет старых ведьм. И можно заставить ее прочесть записку вслух. Все ведь ясно, как день. Неужели ты по гроб жизни хочешь оставаться третьей ведьмой?» Но бунтарское пламя, вспыхнувшее было в непривычном к нему очаге, быстро угасло. «Ага», — безнадежно пробормотала она, — «что-то на вроде этого». «Здесь говорится, что очень важно, чтобы мы куда-то там отправились и помогли кому-то там выйти замуж за принца», — заявила матушка-ветровоск. «В Орлею», — уточнила Магрот. «Я нашла ее описание в книгах жалки. Мы должны сделать так, чтобы она не вышла замуж за принца». «Как-как? чтобы фея крестная не позволяла девушке выйти за принца?» — удивилась нянюшка Яг. «Звучит как-то наоборот». «Зато это желание нетрудно исполнить», — пожала плечами матушка-ветровоск. «Знаете, сколько девушек не выходят замуж за принцев?» Маград попробовала сменить тему. «Вообще-то Орлея страшно далеко отсюда», — сказала она. «Кто б сомневался», — фыркнула матушка-ветровоск. «Еще не хватало, чтоб всякие за границы под боком торчали». «Я хотела сказать, что путешествие обещает быть долгим», — обреченно промолвила Маград. «А вы уже не такие молодые». Последовало долгое многозначительное молчание. «Отправляемся завтра», — решила матушка-ветровоск. «Послушайте», — в отчаянии пролепетала Маград, — «а может, я одна управлюсь?» «Ну да, сейчас. Какая из тебя фея крестная? Опыта маловато», — отрезала матушка-ветровоск. Это оказалось слишком даже для щедрой души Маград. «Да и у вас тоже не больше», — ощетинилась она. «Верно», — согласилась матушка. «Но дело все в том, у нас-то отсутствие опыта гораздо продолжительнее твоего». «В общем, у нас большой опыт отсутствия опыта», — радостно подхватила нянюшка Як. «А в этом-то все и дело», — кивнула матушка. Дома у матушки было только одно маленькое тусклое зеркальце. Вернувшись, она закопала его в саду. «Вот тебе», — сказала она, — «попробуй-ка теперь за мной пошпионить».